«Содержание — это хорошо», — умиротворенно промурлыкал я, привлекая ее к себе. «С детства мечтал, чтобы меня взяли на содержание. Честное слово. А вместо этого вечно какая-то фигня мистическая, тайный сыск, путешествие между мирами, мантия смерти, царская корона, Черхавла, горы оживающих трупов, безумные колдуны со всех сторон, да еще этот ваш король Мёнин, не к ночи быть помянут. Ерунда какая-то, а не жизнь». «Надо отдать должное сэру Джуфину Халли. Его зов не разбудил меня на рассвете. Скажу больше, он даже в полдень меня не разбудил. Мой тактичный шеф вспомнил обо мне только за 3 часа до заката. К этому времени я успел не только проснуться и на всю оставшуюся жизнь присытиться абсолютно бездеятельным пребыванием в постели, но и преодолеть почти полдороги в направлении ванной комнаты. Меломори, разумеется, была рядом. На службу она не пошла, резонно рассудив, что прискорбное состояние моих дел дает ей право еще и не на такие вольности в распорядке дня. «Мне хотелось бы с тобой встретиться, Макс». Безмолвная речь Джуфина отвлекла меня от очередной попытки проникнуть в собственную гостиную. «Ты уже в состоянии перемещаться в пространстве?» «Хороший вопрос», — ехидно откликнулся я. «Особенно мне нравится точность формулировки». «Что-то не так, Макс?» — насторожился шеф. «Но как вам сказать? Если вы хотите, чтобы я приехал в дом у моста, имейте в виду, я буду добираться несколько часов». «Ладно, тогда я приеду сам. Ты дома?» «Дома. Где мне еще быть?» Кажется, я изрядно напугал Джуфина своими мрачными намеками. Он появился в моей гостиной через 1/4 часа, что странно, если учесть, что за рычагом его амобилера сидел не я, а обычный возница. К этому моменту мы с Меломори как раз могли праздновать очередную маленькую победу. Я благополучно преодолел еще одну дверь, так что мы с шефом столкнулись нос к носу в центре гостиной. — Что за шутки, Макс? — проворчал Джуфин. — Ты в полном порядке, это видно невооруженным глазом. Если тебе лень выходить из дома, так бы и сказал. Когда это я отваживался уважить причуду усталого героя? — Мне не лень выходить из дома, — вздохнул я. Я, собственно говоря, и собирался это сделать. Можно сказать, главная задача дня. Но я сказал вам правду. Эта затея не на 1 час, хотя от улицы меня отделяют всего 3 двери. Пардон, соврал, за час я вполне могу отсюда выйти. «Макс, расскажи ему все по порядку», — посоветовала Меломори. «А я пока сделаю вид, будто обожаю вести хозяйство в этом доме. В конце концов, за гостем надо ухаживать». Справедливости ради замечу, что ведение хозяйства в моем доме, как правило, состоит в том, чтобы отправить зов в ближайший трактир и поставить на стол жаровню для камры. На большее мы с Меломори все равно не способны. Пока Меломори с видом несчастной жертвы домашнего тирана разыскивала и выдружала на стол пресловутую жаровню, я, нервно посмеиваясь, вводил Джуфина в курс дела. «Кстати, мы сидим здесь только благодаря вам, сэр», — заметила Меломори, когда я умолк. «Если бы я не решила посмеяться над вашей фразой насчет огнедышащего монстра за дверью, магистры знают, где бы мы с Максом сейчас были, или только он один, что, впрочем, еще хуже». «Да», — флегматично кивнул Джуфин. «Так часто бывает, и не только со мной. Брякнешь какую-нибудь глупость. Потом полдня удивляешься, с какой стати тебя занесло на повороте. А какое-то время спустя узнаешь, зачем это было нужно. Я уже давно привык к такому ходу вещей. Больше всего в этой истории меня удивляет другое. То, что мне все-таки удается проходить через эти грешные двери и попадать туда, куда мне требуется, а не к черту на куличке», — понимающе спросил я. «Да, это довольно странный феномен», —

«А вы действительно можете?» — опешил я. «Но на кой тогда нужны мы все?» «Это не вы мне нужны, а я вам нужен», — строго сказал Джуфин. Испытующий покосился на Меломори. Дескать, можно ли положиться на ее молчание? Она возмущенно подняла брови. На ее лице был четко написан вопрос. «Сэр, вы действительно полагаете, будто я отличаюсь чрезмерной болтливостью?» «Ладно, ладно. Не обижайся, леди», — примирительно улыбнулся шеф. «Привычка, знаешь ли». «Я правильно вас понял, что малое тайное сыскное войско можно разогнать хоть завтра?» — спросил я. «И ничего не изменится, да?» «Изменится», — усмехнулся Джуфин. «Вьеха станет гораздо спокойнее. Если уж я сам возьмусь за дело, я тут же вспомню азы своего ремесла. Проще предотвратить неприятности, чем их расхлебывать. А предотвращать неприятности я умею. Сплести защитную сеть на темной стороне, и Еха на долгие века станет самым спокойным, безопасным и скучным городом мира. Уж на это моего могущества хватило бы, можешь мне поверить». «Ничего не понимаю», — вздохнул я. «Но на кой тогда было затевать всю эту историю с тайным сыском, если он нафиг никому не нужен?» «В качестве организации, охраняющей покой жителей столицы Соединенного Королевства, тайный сыск действительно не так уж необходим», — равнодушно согласился шеф. «Но я создавал его отнюдь не для этого». «А для чего?» «Чтобы коротать зимние вечера в хорошей компании?» — ехидно спросил я. «Примерно так оно и есть. Сам посуди, Макс. А что еще мне оставалось делать в государстве, где запрещены все магические ордена, кроме ордена Семилистника, пути которого никогда не вызывали у меня особого энтузиазма?» «Но вы сами принимали в этом деятельное участие, насколько мне известно». «Разумеется. Хотя бы потому, что другие ордена были еще хуже», — пожал плечами Джуфин. «Кроме того, я заведомо знал, на чьей стороне будет победа. Разумнее было заранее присоединиться к победителям, чтобы потом под звуки торжественных маршей спокойно и неторопливо делать свое дело. Видишь ли, Макс, со мной произошло призабавное недоразумение. Я осознал свое призвание в самом начале смутных времен. Кстати, если ты полагаешь, будто осознать призвание — это просто высокопарный оборот речи, имей в виду, это гораздо хуже. Это скорее похоже на настоятельную потребность гусеницы свить кокон. Невозможно противостоять зову собственной природы. У меня был небольшой выбор. Или в последний момент создать орден в духе древних традиций и через несколько лет отправиться в изгнание с гордо поднятой головой. Или создать этот орден несколько позже, назвав его как-нибудь иначе, например, «Малое тайное сыскное войско». Скромный со вкусом, правда? Поскольку меня никогда не интересовали такие глупости, как гордо поднятая голова, я выбрал более прагматичный вариант, только и всего. Собственно говоря, на моем месте так поступил бы любой здравомыслящий колдун. Проблема в том, что в начале смутных времен здравомыслящих уже почти не оставалось. В результате я сэкономил очень много сил и немало человеческих жизней и получил карт-бланш. «Просто и гениально!» — вздохнул я. «Вы спрятали свое письмо на самом видном месте. Классика!» «Не понимаю», — нахмурился шеф. «Не обращайте внимания, это просто цитата из книжки, которую я когда-то читал». Я восхищенно рассмеялся. «Вы просто чудо, Джуфин! Так всех разыграть? А члены нашего ордена знают, что они члены ордена? Или все такие же идиоты, как я?» «Кто как. Всем время от времени приходят в голову некоторые догадки на сей счет», — улыбнулся Джуфин. «Не имеет значения. Что вы думаете о своей службе в тайном сыске? Важно, чему вы учитесь. Вернее, все мы. Я ведь тоже узнал немало нового за эти годы. Кстати, я сделал любопытное открытие. Когда человек не знает, что он учится, а полагает, будто просто решает текущие проблемы, обучение проходит быстрее и эффективнее. Поверь мне, если бы мы не бегали по темной стороне за преступниками, а хотели бы туда на экскурсии, все вы до сих пор застревали бы где-нибудь на перекрестке. Это правда. С неожиданным энтузиазмом закивала Меломори. Арварохские буревухи говорили мне, что птенец, которого заранее предупреждают, завтра мы будем учиться летать, пугается, дрожит и огорчает своих воспитателей, то и дело падая с ветки. А птенец, которому приходится удирать от врага, летит, еще не зная, что он полетел. Не ручаюсь за точность формулировки, но смысл примерно таков. И ты, леди, как один из птенцов, кое-чему научившихся, наилучшее подтверждение их правоты, — добродушно согласился шеф. «Странно слушать ваши признания», — задумчиво заметил я. «Сколько раз мы с вами шутили по этому поводу, дескать, не тайный сыск, а орден какой-то. Я даже не решался предположить, как все это близко к правде. Ну да, версию, которая слишком часто произносится вслух, никто не станет принимать всерьез. Все тот же эффект спрятанного письма». Джуфин воздел глаза к небу. «Дырку в небе над твоим домом, Макс! Что за письмо такое ты все время поминаешь?» Я вкратце пересказал ему содержание знаменитого рассказа Эдгара По. «Забавно», — рассмеялся шеф. «В точности так же я сам когда-то поступил с секретной картой городских подземелий, когда ко мне неожиданно явились так называемые «друзья» в кавычках из Ордена Колючих Ягод. Когда они вошли, я как раз вытирал ей руки, как салфеткой, а потом скомкал и бросил в дальний угол». Он рассказал еще несколько историй своего боевого прошлого. Мы с Меломори окончательно растаяли и мечтательно пялились в окна, упиваясь благозвучной музыкой древних имен и давно забытых географических названий. Байки о былом имеют одно замечательное свойство. Слушателю начинает казаться, будто в настоящем нет никаких проблем, да и в будущем их быть не может. «Что ж, пожалуй, мне пора откланяться», — неожиданно заключил Джуфин. «Меня ждут дела. Неизбежная плата за иллюзию собственной незаменимости». «Жаль», — разочарованно протянул я. «Я-то думал, вы надолго. Кстати, а какое дело вас ко мне привело? О деле-то мы еще не поговорили?» «Дело?» — удивленно переспросил шеф. «Даже не знаю, что тебе сказать. Хочешь правду?» «Не было у меня никакого дела. Так, смутное беспокойство. Никак не мог поверить, будто у тебя, может быть, все в порядке после такой-то передряги. Признаться, в какой-то момент я даже начал опасаться, что из лабиринта вместо тебя вернулся кто-то другой. Совершенно нелепая идея. Тем не менее, я обязан ей чуть ли не дюжиной лишних минут, проведенных без сна. Теперь-то я вижу, что ты — это ты. Просто ты действительно очень переменился, только и всего. А со своими проблемами ты и сам справишься. В этом я больше не сомневаюсь». «Ага», — саркастически поддакнул я. «Вам легко говорить. А я все представляю, каким идиотом меня сочтут, когда я на глазах у всего населения Еха буду полчаса топтаться на пороге обжоры Бунбы, судорожно цепляясь за руку своей дамы и не решаясь переступить порог». «Могу открыть тебе еще одну тайну, сэр Макс», — таинственным шепотом заявил Джуфин. Я, признаться, раскатал было губу. Решил, что он сейчас посвятит меня в какой-нибудь хитрый магический способ борьбы с дверным наваждением. На чем, собственно, мои мучения и закончатся. Ага, как же. В обжору Бунбу можно зайти не только с улицы, но и с черного хода, — с видом заговорщика сообщил шеф.